скорой помощи, ставший знаменитым драматургом. За 2 месяца до собственной смерти он с печальными глазами рассказывал мне: «В моей театральной практике были и инфаркты, и инсульты. Вот у Андрюши Миронова. Да все помнят, как он на спектакле сказал: „Шура, голова“ и начал падать Ширвинту на руки. Но задолго до того, как произошла та трагическая история в Риге, веселый и талантливый Андрей Миронов играл в театре сатиры спектакль «Проделки Скопена». Он так разогнался, что пролетел через всю сцену и рухнул в оркестр. Причем попал ногой в большой барабан и пробил его. За кулисами замерли и приготовились звонить в скорую. Однако музыканты подняли темпераментного артиста на сцену целым и невредимым. Правда, в абсолютно драных чулках. Миронова встретили громом аплодисментов. Счастливый и слегка помятый, он не знал, что в 1987 году в Риге сыграет свой последний в жизни спектакль «Женитьбу Фигаро». Говорят, что тогда набежавшие из зала врачи, оказавшиеся в публике, засовывали Миронова в рот валидол и нитроглицерин, чем только сильно ему навредили. Правда ли это? Нет, это уже не играло никакой роли. Это было летом 1987 года, а в апреле 2000 года доктор Горин случайно пришел в Ленком и застал такую картину. Все в панике, куда-то бегут. Горин бросился за всеми и увидел сначала белого, как полотно, Марка Захарова, прислонившегося к стенке, а потом уже совсем белого и в горизонтальном положении Армена Джигарханяна. «Это был типичный инфаркт», — рассказывал через несколько часов Григорий Горин. «Слабость, лоб холодный, я начал звонить в скорую, описал картину, и мне сказали, что его надо вести в кардиологию. К счастью, если это слово здесь вообще уместно, у Джигарханяна таким образом проявился диабет. Но его приступ чуть не стоил жизни Марку Захарову, у которого у самого нездоровое сердце. А больше всего Марк Анатольевич опасался, что навредил своему артисту сердечной таблеткой, которую автоматически засунул тому в рот. Интересно, что опытный врач может поставить диагноз прямо из зрительного зала. Доктор Юлий Крелин, опытнейший театрал, имеющий массу друзей в актерской среде, еще ребенком был с отцом на спектакле «Пигмалион» в Малом театре. Элиза Дулитл играла знаменитая Зеркалова. Во время действия она оступилась и упала. Доктор шепнул сыну: «У нее перелом». Через некоторое время, когда врач оказался за кулисами, его диагноз подтвердился. Медики такие случаи называют между собой «диагноз через штаны». Как и было сказано выше, актеры выходят на сцену в любом состоянии, с температурой, с воспалением легких, растяжением мышц и радикулитом. Как подвиг за кулисами это не рассматривается и давно негласно входит в кодекс чести профессии. Почему, спросите вы, и вам вряд ли кто ответит. Скорее постараются объяснить необъяснимый психологический эффект влияния сцены на состояние физического тела. Падает высоченная температура, проходит кашель, не болит перелом. Алла Демидова. Больная с температурой 39, выживаешь целый тяжкий спектакль и не замечаешь болезни. Какой-то внутренний механизм переключает все силы на новую задачу. Однажды с сильнейшим радикулитом я проиграла весь спектакль, а пришла домой и целую неделю не могла подняться с постели. Фронтовые условия. В Польше Таганка играла Гамлета. Высоцкий, как вспоминают артисты, в те последние гастроли постоянно за сценой глотал лекарства. Публика не знала, что за кулисами дежурит врач скорой помощи,